Глава 18. «Переехать к Данилу?» – удивляется мама. «Кристина, как ты себе это представляешь?» «Мы сидим в тетиной спальне. Время почти полночь, пора спать, и я решаю сказать маме про переезд. Еще не знаю, пожимая плечами я, но очень хочу попробовать». «Я тебе не советую», – с укором качает головой она. «Почему?» – огорченно посматриваю на нее я. «Послушай». София вздыхает и берет меня за руки. «Сейчас вы влюблены в друг друга, и вам кажется, что нет ничего прекраснее ваших отношений. Но совместная жизнь без свадьбы таит в себе много подводных камней. Поверь, я знаю, о чем говорю. Для мужчины в таких отношениях нет ничего страшного, а вот женщина... Ты всегда будешь в положении жертвы. Он тебе ничего не должен и может оставить тебя в любой момент. Ощущение, что ты просто живешь рядом с ним, делишь быт, вкладываешь в ваши отношения время и душу, а в итоге можешь оказаться за бортом. Ты говоришь про Карима, да? Грустно вздыхаю я. Карим два раза делал мне официальное предложение. И два раза я отказывалась. Просто мне брак ни к чему, я предпочитаю быть свободной. Я живу своим творчеством, у меня есть ты, а любовники – это приходящее. Мой муж погиб 10 лет назад, и нового мне не нужно. В моем возрасте начинаешь ценить независимость. В общем, дело твое, конечно. Тебе уже достаточно лет, чтобы принимать решение. Но я бы не советовала торопиться с переездом. Иначе предложение руки и сердца не дождешься никогда. Я мрачно смотрю на маму. На душе скребут кошки. На самом деле я очень хочу переехать к Данилу. Все следующее утро я валяюсь в постели, а Данил шлет мне по WhatsApp фотографии кухонных занавесок. По обрывочным сообщениям и мелькающими в кадре Вове я понимаю, что они пошли в торговый центр, чтобы выполнить мою просьбу. Какие, Кристина? Может, вот эти, красные в ромбик? Следом летит кадр с жуткими красными занавесками. Интересно, какой дизайнер их придумал? Я шлю уверенно, нет. А эти? Прилетает фото голубой полупрозрачной шторы до пола, а на ее фоне Вова с высунутым языком. Эти можно в гостиную. А для гостиной тоже нужны занавески? Сбитый с толка переспрашивает Данил. Если хочешь уюта, нужны. Ладно, мы сами выберем. А то ты сейчас еще и мебель новую в придачу потребуешь. Следом летят смеющиеся смайлики, и Данил исчезает из сети. Я спускаюсь на первый этаж. На кухне тетя Кора возится с тестом для пирожков. Доброе утро, присаживаюсь на край стола я. «Утро! Уже почти полдень!» – фыркает тетя. «А где мама?» «Уехала с Каримом. Он пригласил ее на прогулку по морю!» – подкатывает глаза тетушка. «На свидание, что ли?» – смешливо морщусь я. «Ну, мама так не сказала!» – посмеивается вместе со мной тетя. «Может, помириться?» – пожимаю плечами я. «Только я обратно к Кариму не поеду». «К Данилу собралась переезжать?» «Хотелось бы». «А не рано? Вы знакомы всего месяц с небольшим». «Разве у тебя так не было в жизни?» Встречаешь человека, и неважно, сколько времени вы знакомы, он твой и все. А предложение руки и сердца этот твой красавчик не хочет сделать? Тетя, осуждающе фыркую я, разве о таком можно спрашивать у мужчины? Ох, не знаю я, Кристина, тревожно как-то. Всего месяц встречаетесь, и уже переезд. Мама тоже против. Может, стоит нас послушать и не торопиться? Переехать к нему ты всегда успеешь, повстречайтесь еще немного. Не знаю. Я тяжело вздыхаю, шлепаю босыми ногами к плите, чтобы включить чайник. Мне совсем не весело. Данил и Вова убиваются в торговом центре, пытаясь купить занавески, которые меня устроят. А я скажу Данилу, что не смогу переехать, потому что... А, собственно говоря, почему? Потому что мы слишком мало друг друга знаем. Но для того, чтобы узнать того самого, любимого, единственного, не требуется много времени. Я собираю в кулак все мужество и пишу Данилу сообщение. «Дань, я не могу к тебе переехать. Мама и тетя против». Через 5 минут он появляется в сети. «Почему? Вот как ему объяснить, что сначала, по мнению моих родственниц, он должен сделать мне предложение? Потому что они против гражданских браков. С переездом придется повременить. Ты меня убила на повал. И никаких смайликов. Данил исчезает из сети. Черт, представляю себе его разочарование. Он все утро пытается привести свою квартиру в порядок, а я вдруг отказываюсь переезжать. Больше он мне ничего не пишет. У меня на душе скребут кошки». Конец августа, и, похоже, моя мечта о том, чтобы просыпаться вместе с любимым мужчиной и вместе пить кофе по утрам, рухнула, так и не успев осуществиться. Конечно, Данил еще не готов жениться на мне, а я не готова выйти за него замуж. «Что ты там настрочила?» – почувствовав перемену в моем настроении, косится на меня тетя. «Написала, что моя семья против гражданских браков, что я не могу переехать». «Вот и проверка на вшивость твоему Данилу», – посмеивается она. «Не говори так. У меня нет причин не доверять Данилу», – хмурюсь я. «Посмотрим, как он будет плясать дальше. Ставлю 500 рублей». «Что?» «Говорю, 500 рублей, что он не сдастся». «Сдастся». Он написал, что я убила его на повал и пропала из сети. Тетя смеется и ставит на плиту сковороду. «Скоро будут готовы пирожки с капустой». Наделай еще с печенью и картошкой, а то притащатся в гости твои друзья, надо будет их чем-то угощать. Не притащится. Грустно качая головой я и представляю, как Данил и Вова за навеской наперевес матерятся в торговом центре в мой адрес. Я заливаю чай в кружке для нас с тетей и помогаю ей долепить пирожки. Внутри все сжимается от страха. И зачем я написала про гражданские браки? Надо было сказать, что я еще не готова переехать только и всего. А так получается, что я его поставила в неловкое положение. Данил больше не объявляется в сети. Я начинаю медленно сходить с ума. Пирожков на столе целая гора. «Остановись, Кристина, начинки не хватит!» – предостерегает меня тетушка. До самого вечера тишина. Никто мне не пишет. Мама так и не вернулась с утренней прогулки, а мы с тетей решаем выпить чай в беседке. «Обожаю августовские вечера!» – с наслаждением втягивая в себя вечерний летний воздух, – говорит тетя. «Когда становится прохладно, пахнет яблоками и пожухлой травой». «Я тоже люблю август», – улыбаюсь я. «Правда, становится немного грустно от того, что лето уходит. Когда лето уходит, всегда грустно». Данил так ничего не написал, вздыхаю я. «Занавески пытается повесить», — смеется тетушка. «А я думаю, он просто выбросил их в урну и поехал домой», — бурчу я. К забору подъезжает машина. Судя по звуку, это внедорожник Карима. «Вот и мать прикатила», — оживляется тетя. Вскоре мама появляется на пороге. На ней красивое платье из мокрого шелка. Светлые волосы собраны в прическу. Да уж, жесткому Кариму было от чего потерять голову. Особенно если учитывать тот факт, что мама дважды отказывала ему, то представляю, как он сходит с ума от того, что не может заполучить ее в законные жены. Карим не заходит, видимо, они расстались в его машине. «Как прогулка?» – сладко улыбается тетя. «Прогулка отличная», – с вызовом отвечает мама. «На море сегодня чудесно. Я так давно не была в открытом море, оно заряжает позитивом». Она не остается с нами в беседке, а идет прямиком в дом. Значит, не хочет делиться тем, что было на яхте. Мы с тетей многозначительно переглядываемся. Если она не хочет делиться, значит, там что-то было. «Похоже, мы ее теряем», — вздыхает тетя. «В каком смысле?» — удивляюсь я. «Если спряталась в доме, скоро вернется к Кариму». «Так уже было два раза. Ты не помнишь? Они ссорились в пух и прах, вы на пару недель переезжали ко мне, а потом снова возвращались. Правда, на этот раз задержались». В полицейском участке Карим сказал, что считает меня своим ребенком, морщусь я. «Возможно, так и есть. Каким бы жестким и бесчувственным он не был, а мама твою любит. Иначе не стал бы терпеть ее форте или отказа выйти за него замуж. Да, и несмотря на то, что его жестоко обидел, он приехал к нам первым. Это тоже много значит». Я улыбаюсь. Тетя выставила маму какой-то высокомерной королевой с короной на голове, а Кариму несчастной жертвой. Хотя в чем-то здесь есть маленькая доля истины. Вскоре к нам выходит мама. Она уже переоделась в бриджи, просторную тунику и распустила волосы. «Чай остался?» — как будто ничего не произошло, вытягивает шею она. «Иди лучше поставь чайник подогреть, а то будет не чай, непонятно что!» — протягивает ей электрический чайник тетя. «А с чем пирожки?» «С картошкой и печенью. Еще с капустой на кухне есть. Поторопись, а то скоро вернутся с прогулки мальчишки, ничего не останется». Мама понятливо кивает и собирает на кухню чайник. Я посматриваю на пирожки. Они ароматные, золотистой хрустящей корочкой, но мы с тетей съели их так много, что меня уже подташнивает. Данил внезапно объявляется поздним вечером в моем телефоне. Я уже в постели, а вот мамы нет. Они с тетей все сидят в беседке и снова курят. Хорошо, что не на кухне. «Дань, ты извини, что так получилось. Без приветствия начинаю я, а руки подпрыгивают от волнения». «Как?» От его веселого голоса на другом конце провода по коже бегут мурашки. «Мама с тетей развели целый базар по поводу нашего переезда», вздыхаю я. «Я все равно намерен завоевать расположение твоих родственников. Даже не представляешь, чем мы с Вовой весь день занимались. Только закончили. Квартиру не узнать. Ты придешь ко мне в гости и не сможешь устоять». «Правда?» – я улыбаюсь. «Хорошо, что Данил не злится. И какого цвета занавески?» «Оранжевые, с огромными дольками апельсинов. Кухня сразу стала такой уютной». У меня вытягивается лицо. «Представляю, какой уютной стала казармина кухня после того, как на ней повесили апельсиновые занавески». «Мне не терпится увидеть, что вы там сделали», – зажмурившись, говорю я. «И думаю, что в следующий раз пойду с Данилом сама, а Вову мы оставим дома. Может, завтра вечером? Ты же помнишь, что мы идем на обед к моему отцу? За сегодняшний день я получил 3 сообщения напоминалки от Энжи. Ох, я совсем про это забыла. Я так переживала из-за наших недоразумений с переездом, и у меня вылетело из головы, что мы должны идти к его папе. Конечно, помню, тут же начинаю взахлеб убеждать Данила я. Только скажи, что мне надеть?» «Что хочешь. Но я надеюсь увидеть тебя в платье. Хочу, чтобы отец запомнил мою невесту красивой, а не перепачканной красками». «Как скажешь», – счастливо вздыхаю я в предвкушении знакомства с его семьей. Данил сказал «мою невесту». Значит, он все же относится ко мне серьезно и, возможно, когда-нибудь сделает предложение руки и сердца. Даня, а как зовут твоего папу? Я вдруг понимаю, что за все то время, которое мы провели вместе, Данил не упомянул имени отца. Борис. Данил замолкает ненадолго, а потом добавляет. Борис Викторович. Понятно. Теперь главное запомнить и не перепутать, потому что моя память на имена и отчество, как оказалось недавно, совсем короткая.